Глава 11. Предначертанное. Истребитель поднялся в воздух над остальными судами и начал осторожное движение, больше напоминающее планирование, гермоворотом, створы которых вдруг остановились, а затем стали съезжаться. Видимо, пираты старались задержать беглецов. Эльвек испарился. Сенсоры на вспомогательном дисплее не засекали движение в ангаре в радиусе 50 метров. Но Айси нельзя было думать о нем. Не успеет. Айси увеличила скорость вдвое и направила истребитель к сужающейся щели, машинально зафиксировав ударную волну позади. Док озарила пламенем. О Бельвике она не беспокоилась, знала, что он не пострадал при взрыве. И даже знала, что этот взрыв устроил именно Эльвек, хотя в первоначальном плане ни о чем подобном не говорилось ни слова. Внешние ворота камеры все еще оставались закрытыми. Сердце гулко стучало у Айси в ушах. Наконец затворы сработали, Айси стартовала, не дожидаясь их максимального раскрытия. Каждая секунда промедления обходилась слишком дорого, и не только для нее. Стоило истребителю пройти последнюю преграду, Айси включила ускорителя. Радар засек два залпа орудий, не достигших цели, и ракету. Избавиться от беспилотного преследователя не составило труда. Система автонаведения таких модификаций создавалась для более медленных объектов. Грузный корабль «Рота» подозрительно затих, замолчал на полусловие, предоставляя беглянке полную свободу. Если б не мелкие пиратские суда, устремившиеся вдогонку, Айси бы показалось, что они все забыли. Как патрульный фрегат легко удирал от переделанного из гражданского лайнера среднетяжа, так и истребитель смог скрыться от малочисленного пиратского флота. Преимущество в скорости было очевидным. Задав курс на ближайшую точку гиперперехода, Айси попыталась выйти в сеть, но каналы связи молчали. Большая удаленность от ближайших баз. Или работали глушилки, о которых Айси тоже была наслышана. Если повезет, через 8 часов она окажется у точки, а там сможет прыгнуть в контролируемый гильдии сектор и подать сигнал бедствия. Айси проверила вооружение. Стандартный боекомплект не демонтировали. Еще раз убедилась, что движется без компании, и включила автопилот, чтобы заняться тем, чем планировала — поиском рая. В квадранте, где, по словам Эльвека, он был расположен, ничего подобного сходу не обнаружилось. Единственное, что знала Айси, так это то, что секретная база находится на землеподобной планете. Таковых нашлось несколько, но все они были занесены в каталог гильдии. Более того, на каждой имелся добывающий комплекс. На двух планетах они до сих пор функционировали, на остальных были законсервированы. Ничего примечательного. Айси потратила на поиск не один час и, в конце концов, решила пойти другим путем. Закинула в борт-систему пиратскую карту и начала ее изучать. Времени и ресурсов на полноценную аналитику не хватало, но стратегия была очевидна. Следует совместить данные пиратов с навигационной системой истребителя. Версия оказалась двухлетней давности, но на итог это не влияло, поскольку в секторах, патрулируемых Альфой, ничто не менялось десятилетиями. Намеченные объекты после немалых усилий по адаптации масштабов, вычислительный модуль истребителя был заточен под совершенно другие задачи, наконец совпали, и Айси получила цельную картину. Но хоть сколько-то плодотворных результатов получить не успела, переключившись на расчет маршрута гиперпрыжков. С этим, на удивление, дело обстояло сложнее. Айси не могла избавиться от ощущения, что оказалась под водой и плохо видит и слышит. И, естественно, думает не лучше. Подавив ползущую изнутри панику, Айси ввела необходимые координаты. Система точки перехода после трехминутной паузы приняла просроченный сертификат истребителя и разрешила приблизиться к дрейфующим створам. Унять мелкую дрожь было невозможно, и Айси знала, Эльвеку плохо. Наверное, он даже потерял сознание, раз контроль ослаб. Раз Айси теперь понимала, что происходит. Но не мертв, точно не мертв, не имел права умереть. Пальцы Айси зависли над консолью, но все же выполнили поставленную задачу. Истребитель нырнул в воронку, чтобы отправиться в пункт назначения. Каждый прыжок из серии отдалял прошлое, делая его призрачным, словно сотканным из эфемерной дымки. Она развеялась, ничего не оставив в реальности. Может, еще вернется в снах. После выхода из гипера истребитель быстро нашел сеть. Выбрав стандартный вариант сигнала о помощи, Айси ввела индивидуальный ключ боевой машины. В клочья разрывала от беспомощности и шока. Эльвек был ее неотделимой частью и стал причиной их разлуки. Эльвек не изменил решения, не отступил перед вероятной гибелью и по-прежнему больше всего на свете желал, чтобы Айси оказалась в безопасности. Но что думала об этом Айси? Согласна ли она на жизнь в одиночестве до самой смерти? «Ахилл, борту JS-506!» Оживший динамик шлема заставил вздрогнуть. «Сержант Асеки, что у вас тряслось?» «Борт JS-506 Ахиллу, старший лейтенант Айсидора Блэр!» На автомате и монотонно ответила Айси, словно подражала речевому синтезатору искусственного интеллекта. «Место службы — Альфа. Попала в плен к пиратам. Смогла сбежать. Подберете? «Ахилл, борту JS-506. Ждите ответа». Сержант на какое-то время умолк. Вопрос требовал согласования с командиром крейсера. Айси вспомнила, что «Ахилл» приписан к соседней патрульной станции. Скорее всего, отправили запрос в центральную базу данных об Айси. Ответ обычно приходит не сразу. «Ахилл, борту JS-506», — наконец заговорил сержант. «Готовы принять вас. Ждите. Расчетное время прибытия — 43 минуты». «Жду», — наплевав на протокол, сказала Айси. От нее требовалось лишь лечь в дрейф. Меньше часа, и Айси в безопасности. Но именно сейчас она ощущала опасность острее, чем когда-либо. Все, что было раньше, превратилось в игру. Даже собственная жизнь не казалась настолько ценной, потому что Айси могла постоять за себя и сделать все возможное и невозможное. Только спасти Эльвека в данный момент она не могла. Чтобы отвлечься от корежащих нутро мыслей, Айси вернулась к своим поискам. Стоило внимательнее присмотреться к планетам, где добыча ресурсов приостановлена. Пираты способны обмануть сигнализацию. А еще планета размером с Землю или Кадаби совсем не маленькая, поэтому при желании на ней легко можно спрятаться. Ничего нового Айси не увидела. Карточки шести объектов каруселью сменяли друг друга на вспомогательном экране без особого толку. Пиратские данные тоже были бесполезны. «На какой из планет рай?» Айси с уверенностью могла сказать, пиратской базы нет ни на одной. Просто чувствовала. Интуиция шептала разборчивые послания, не предполагая их двоякого толкования. Айси обратилась к планетам с активной разработкой. Та, что находилась в зоне транспортной развязки, объективно не подходила. Вторая, наоборот, была слишком удалена для обеспечения большого трафика. Хотя что Айси знала о пиратских перемещениях, чтобы делать конечные выводы? Сделав глубокий вздох, Айси запретила себе думать о Бельвеке. Тонкая нить догадки ускользала, путалась в глухом лабиринте, где в каждом тупике было его имя. Имя, которое Айси никогда не забудет. Наивность для патрульных считалась пороком. Айси понимала, что даже ее с Липовский не собирались спасать из пиратских лап. Эльвек тем более никому не нужен. Кроме его семьи. Кроме Айси. И лишь Айси в силах что-либо сделать. Нить стала плотнее, отчетливее. Айси наугад открыла карточку планеты. Выпала та, что была расположена ближе всех. Она не знала, был ли там рай, но там точно был Эльвек. Кожа пошла мурашками, руки опять затряслись. Усидеть в жестком ковше кресла было непросто. Айси услышала то, что хотела услышать. Чутьё буквально кричало, но все равно не верилось. Наконец, Айси отринула колебания и вновь включила пиратскую карту. Факт наличия нелегальной точки перехода в 2 часах от планеты говорил о многом. Айси перепроверила. Ни у одной планеты из выборки не было точек перехода поблизости. А значит, она на верном пути. Точнее, зависла во многих часах хода от места, где сейчас Эльвек. В плену. Без сил и возможности сопротивляться. Но спокойный и знающий, что Айси спаслась. Самое главное. Сила предначертанных пар действовала в обе стороны. Айси с первобытным ужасом осознала, что ощущал Эльвек, когда она попала в плен. Поэтому он угадал не только планету, но даже ущелье, где Айси оказалась. Или не угадал? Айси ведь тоже не играла со случайностями, знала наверняка. И это знание разрушало ее гораздо сильнее бластера. Удар кулаком по панели сделал боль реальной. Лётную форму с перчатками Айси не надела, и по ребру ладони потекла тонкая струйка крови. Острый край рассек плоть. Слезав солоноватые капли, Айси активировала текстовый режим консоли. Следует на скорую руку подготовить рапорт. Писать внятно не получалось. Предложения распадались в бессмыслицу. Мысли расползались склизкими плетьми. Айси неоднократно подавляла желание бросить все на полпути. Она была орионкой, парой Эльвека и... оставалась патрульной. «Борт GS-506 Ахиллу», — сказала она, когда закончила. «Направляю рапорт на имя полковника Петерса. Копия командиру крейсера». «Ахилл, борту GS-506». «Рапорт получен, лейтенант Блэр». Ответили ей уже другим голосом, низким и более уверенным. «Борт GS-506 Ахиллу», набрав легкие воздуха, продолжила Айси. «Сигнал бедствия считайте недействительным. Я направляюсь в квадрант 6503». «Ахилл, борту GS-506». Связист с крейсером догадался, что ситуация выходит за рамки штатной, и в интонации зазвенел металл. «Оставайтесь на месте и ждите распоряжения полковника Касселя. Не имею возможности». Айси больше не сомневалась, но последний шаг перед обрывом требовал сил. «Вынуждена нарушить приказ». «Ахилл, борту GS-506!» Айси заблокировала канал связи с крейсером и отправила точки перехода координаты прыжков. Начались самостоятельные поиски рая. Или, скорее, Эльвека. База пиратов волновала ее во вторую очередь, если волновала вообще. Всё существо Айси требовало ускорить время, но оно, как назло, тянулось медленнее обычного. Теперь отвлечься от мрачных мыслей было нечем. Многочасовой путь в тесной кабине истребителя тоже начал сказываться на ее общем состоянии, и Айси постаралась переключиться на подготовку. Что ее ждет, не представляла, но имела в активе слишком мало, чтобы не использовать по полной все. Бортсистема сообщила, что ракетное вооружение истребителя исправно. Доступно 24 залпа. Лучевая пушка должна была работать. Но из-за давно не обслуживавшейся начинки энергоблока рассчитывать на нее не приходилось. Хватит ли для спуска в атмосферу? Айси представится случай проверить. С персональным оружием дело обстояло еще хуже. Пара бластеров и большой нож. Единственная вещь, оставшаяся от Эльвека. До сих пор Айси не могла понять, планировал ли Эльвек отпускать ее одну или разделение для рионца стало неожиданностью. Эльвек казался открытой книгой и одновременно поражал непредсказуемостью. Одно Айси знала точно — он никогда не причинит ей вреда. Сомнений не осталось, и Айси запоздало жалела, что поверила ему не сразу, что потратила драгоценные дни вдвоем на черти что. Осознание, что и у Айси выбора на самом деле никогда не было, не вызвало отторжения. Она приняла свою судьбу. В том виде, что ее дали. Непонятный молчаливый рионец ей идеально подходил. Он моментально проник через толщу защитной брони и оставил внутри незарастающие следы. Неболезненные царапины, отметины, зацепки. Нужные и важные. Через них пойдет дальнейший рост, уже совместный. Омрачало миг просветления только то, что теперь Айси придется сделать тройное сальто назад, чтобы вернуть Эльвека. Иначе царапины надолго превратятся в кровоточащие раны. Может, даже навечно. Ощущение пустоты болезненнее всего. Это Айси успела уяснить. Удержавшись на грани здравого смысла, Айси вернулась к карточке планеты. Общие характеристики. Подробные сведения отсутствовали. Для подготовки проникновения на вражескую базу, конечно, информации катастрофически не хватало. Оставалось надеяться на удачу и чутьё. Если Эльвек нашел ущелье, то и Айси найдет Эльвека, где бы он ни был. Ни сияние звезд, ни чернота космоса Айси были не нужны без Эльвека. Сейчас она согласилась бы уволиться со службы и сбежать в неведомые секторы, лишь бы он остался в живых. Предстоящая авантюра не казалась Айси отчаянной и безрассудной. Выберется, обязательно выберется, вдвоем. Айси не ошиблась, у нее не было права на ошибку. Голубоватая планета, появившаяся на главном экране, и была ее целью. Ускорители словно потеряли мощность, а ретеги не тянули. Айси, чтобы не сойти с ума, тщетно изобретала способ телепортироваться. Она чувствовала Эльвека все ближе. И с каждым мгновением сильнее становилась его боль. Знал ли Эльвек о приближении Айси, оставалось неясным. Скорее всего, да. Но Эльвек уже ничего не мог сделать. Во всяком случае, Айси надеялась, что не сделает. Это навредит и ей. Орбитальные установки гильдии располагались только по экватору планеты. Всеобщий стандарт. Так что для входа в атмосферу Айси выбрала район Южного полюса. Почему Южного? Просто потому что Айси без оглядки полагалась на интуицию. Да, безусловно, понадобятся навыки и сила, но пришлось отключить мыслительные процессы в голове и прислушаться к тому, что чувствует. А Эльвека Айси чувствовала хорошо. Она многократно отрабатывала на симуляторах посадку на планету на небольшой машине, поэтому страха не было. Плавно снижая скорость, Айси устремилась в атмосферу. Замеченные еще на подлете призрачные огни полярного сияния стали приятным бонусом. Вживую Айси видела такое впервые. Но не скрасили тревожного ожидания. Нижние слои атмосферы считались самым опасным отрезком. Да и насчет абсолютной исправности истребителя она сомневалась. Пусть при подготовке побега Эльвек и не обнаружил никаких внешних дефектов корпуса. К тому же Айси предполагала, что рай имеет систему ПВО. Если секрет его местоположения хранили с таким усердием, то точно озадачились безопасностью. Дальше Айси ориентировалась в первую очередь по приборам. Густая облачность не позволяла оценивать обстановку визуально. Навигационная система составляла схематичную карту рельефа. Радар работал в непрерывном режиме и коротким зумером возвестил о возможной угрозе. Засек локаторы ПВО. Айси не задумывалась, действовала по наитию, задала курс вручную и ускорилась. До точки с предполагаемыми координатами рая оставалось меньше получаса. Первым намеком, что она не промахнулась, стал очередной сигнал радара. Две ракеты не составляли серьезной опасности, для их уничтожения Айси, не глядя, воспользовалась системой автонаведения истребителя. Со значительного расстояния сбить реактивный снаряд без последствий легко, но расслабляться было рано. Чем ближе рай, тем интенсивнее работа батарей. Ее опасения подтвердились. На радаре замигало сразу несколько красных точек. У Айси имелось не так много вооружения, чтобы надеяться долететь до места без проблем. Чертыхнувшись, она резко спикировала к поверхности. Заодно сбросила с хвоста пару ракет. Бреющий полет на незнакомой местности требовал значительного снижения скорости. Но, избавившись от плотной завесы облаков, Айси смогла получить представление о том, как выглядит планета в южном полушарии. Бескрайняя равнина, сплошь покрытая мрачно-зелёным, словно шершавым лесом. Глазу не за что зацепиться. Но Айси это и не требовалось. Она знала свою конечную цель и понимала, что рискует до нее не добраться. Пролет над деревьями существенно осложнял задачу зенитным установкам. Но это не означало, что не было других способов атаковать нежеланного визитера. Дальнобойные бластеры тоже могли доставить неприятности. Айси огрызалась всем арсеналом, уничтожила пару батарей и одну огневую точку среди деревьев и маневрировала, насколько ей позволяли умения и ландшафт. Но неизменно замедлялась, тщетно пытаясь выбрать место для посадки. Бортсистема обнаружила скопление построек всего в 5 километрах. Вариантов, кроме космодрома базы, не нашлось. Приземляться в лесу — гиблая затея. И Айси приняла крайне удачное решение — катапультироваться. Сработавшие пиропатроны резко притянули Айси к креслу, которое потом с толчком реактивных двигателей вылетело из кабины, отбрасывая фонарь. На сотую долю секунды у Айси перехватило дыхание. Когда заголовник отстрелило, раскрылся парашют, сразу замедливший снижение. Вовремя, секунд за 5 до попадания ракеты в истребитель. Машина загорелась в районе правого маршевого двигателя и эффектно срезала кроны деревьев при резкой потере высоты. Пропахав несколько десятков метров, уткнулась носом в холм и взорвалась. Пламени Айси не увидела, только услышала содрогнувший воздух рокот, следом повалил столб черного дыма, который подтвердил факт крушения. От кресла у Айси осталось только сиденье. Превращаться фактически в неподвижную мишень, пилот, спускающийся на парашюте в сравнении с истребителем, считая замер в одной точке, Айси не прельщала. По ней могли стрелять, поэтому Айси вытащила нож, пусть не с первого раза, но сковырнула им застежки ремней автофиксации и, надеясь на рионское везение и физические данные, сорвалась вниз. Жесткие ветви деревьев, усеянные листвой в форме длинных эластичных иголок, цеплялись за одежду, царапали кожу и гасили скорость падения. Айси хватило ловкости и удачи достичь земли относительно целой и приземлиться на 4 конечности, не получив сколько-нибудь серьезных травм. Айси замерла на мгновение, коротко выдохнула и вскочила на ноги, отряхиваясь от листвы и сучков и оценивая работоспособность всех органов. Скрипнув зубами, она с неудовольствием признала, что готовилась плохо и потеряла одну кобуру и ножны, а сейчас у нее не было времени на поиски оружия. Осталась всего одна пушка на целую пиратскую базу. Смешно. Даже не винтовка с ее мощностью и точностью, а карманный вариант скорее для устрашения безоружных, чем для реального боя. Шлем пилота теперь сковывал движение. Визор с навигацией потух, а польза от его защитных свойств стала сомнительной. Айси без колебаний бросила шлем на покрытую хворостом землю, активировала бластер и побежала. Направление определял ориентир в голове, но Айси не давала инстинктам волю. Погибнет, если не будет думать об осторожности. Между прямыми, как столбы, и толстыми стволами деревьев удавалось продвигаться по лесу практически без риска. Идеальное укрытие. Сухие ветки трещали под ногами, но редкие выстрелы в ее сторону были безадресными. И вскоре Айси достигла первого стратегического рубежа — небольшой бытовки с двумя зенитками на рукотворной поляне. Пора было добыть оружие посерьезнее. После появления истребителя пираты, скорее всего, ожидали вторжения, поэтому Айси притормозила, чтобы оценить обстановку. Главное преимущество рионцев — скорость. Им она и воспользовалась. К одному пирату подкралась сзади, без особых усилий вырубив о бампер ракетной установки. Его товарищу повезло чуть больше, его она уложила кулаком. Стрелять Айси смысла не видела. Зачем расходовать дефицитный заряд и привлекать внимание? Неясно дела обстояли с бытовкой. Окна по этой стороне не было, и Айси скользнула вдоль стены до угла, стараясь производить как можно меньше звуков. Сквозь прозрачную половину двери она увидела последнего пирата, дернула ручку, влетела в крошечное помещение и приложила того головой об стол. Добычей стали среднеформатник и винтовка патрульного образца. Винтовку на ремне Айси закинула за спину, а бластер перевела в парализующий режим. Не хотела устраивать бойню. Хотя бойни, по-видимому, было не избежать. К базе вела просека. По ней сюда добрались зенитки. Но Айси избегала часовых и сбавила темп. Лучше пробраться незамеченной. И так все поднялись по тревоге из-за сбитого истребителя, но однозначных данных в пользу нападения на базу не было. Пилот мог пострадать или погибнуть при приземлении. Никто не знал о рионском проворстве гостья, равно как и о ее целях. Спрятавшись за деревом, Айси наблюдала. Представляла, что база будет выглядеть монументально, но увидела лишь стандартные серые квадратные постройки, судя по конструкции, позаимствованные у старателей. Айси не могла сходу сказать, где держат Ильвека. Скорее всего, в ангаре по левую руку от леса. Его вид особенно отзывался в душе, и Айси не стремилась подвергать сомнениям свое чутье. Количество кораблей Айси впечатлило. Настоящий флот, спрятанный от посторонних глаз. Звездолеты пираты использовали для нападения на объекты гильдии, а потом здесь же и обслуживали. Масштабная судоремонтная мастерская развернулась прямо под открытым небом. Айси на автомате приметила транспорт, на котором можно попытаться улететь вместе с Ильвеком с планеты. Но в этом вопросе совершенно точно излишне полагаться на удачу. Собьет без особых усилий еще на взлете. Честно говоря, завершающую часть плана Айси не продумала. Не верила, что сможет зайти настолько далеко. Да и не знала, что ее ждет в принципе. Главное — найти Ильвека, а вместе они справятся. В крайнем случае, обратятся и доберутся до месторождения. Все равно найдут способ связаться с патрулем, даже если горняки в доле с пиратами. Айси найдет. База активно жила. Корабли взлетали и приземлялись, из трюмов извлекалась и грузилась на грави-платформы похищенная. Обитавшим в раю пиратам в целом было плевать на неизвестного на истребителя. Или обязанность по его поимке лежала на других плечах. Сейчас, когда большая часть пути осталась позади, можно было на пару минут выдохнуть и подумать о том, как это все сохранялось в тайне. Наверняка сотрудники месторождения покрывали пиратов за определенную плату. Патрульные погибали, объекты гильдии разграблялись. Ася искренне надеялась, что рапорт рассмотрят в ближайшее время и воспримут доводы ее интуиции всерьез. Никаких прямых фактов, лишь догадки. В особо точное рионское чутье верили только на Альфе. А пока стоило решить, как вызволить Ильвека. На ум пришел всего один вариант, и Айси двинулась к ангару, скрываясь за стенами домов. Скорость давала возможность не пользоваться оружием. Лазутчицу банально не замечали. Хотя Айси все равно была готова стрелять. С этой необходимостью она столкнулась на входе в ангар. Зазевавшийся пират не успел среагировать и упал навзничь от парализующего луча. Еще двоих она вырубила в коридоре. Широком и гулком, с неестественными тенями от сетчатых окон под самой крышей. Перегородки в ангаре не доходили до высоких потолков, но мешали увидеть, кто находится в закутках, служивших не то комнатами, не то камерами. Айси, ломая затворы, пинала хлипкие двери и проверяла каждую. В пятой нашла Эльвека. Прикованного за руки и за ноги к чему-то, больше напоминающему пыточное кресло из исторических голофильмов. Похоже, рионское происхождение предателя больше не было для пиратов секретом, раз они так тщательно его обездвижили. А может, поэтому Эльвека и не выкинули в шлюз. Решили найти покупателей и продать экзотику подороже. «Ты точно дурная!» Эльвек медленно поднял голову. На его разбитых губах играла едкая ухмылка. «Какая есть!» — беззлобно парировала Айси и начала избавлять его от кандалов. Разбираться, как они устроены, времени не было, так что Айси пальнула в замок консоли на минимальной мощности карманного бластера. Эльвек буквально плюхнулся на пол. Конечности затекли от длительного нахождения в вынужденной позе. Опухшее лицо покрывали кровоподтёки и ссадины, но Айси не учуяла ничего серьезного. Она помогла Эльвеку подняться на ноги и на секунду прижалась к нему, жадно вдыхая родной запах. «Надо в лес», — наконец сказала она. «Гильдия скоро сюда придет». «Никуда она не придет. Эльвек хотел было обнять ее в ответ, но Айси резко уклонилась и выстрелила в прибежавшего на шум пирата. «Держи». Айси сунула Эльвеку большой бластер и взяла в руки винтовку. «Теперь настало время огня на поражение. Идти можешь?» «Уже могу», — поморщился Эльвек и, вопреки ее ожиданиям, умело переключил пушку в боевой режим. Двигаясь плечом к плечу с Эльвеком, Айси поймала себя на мысли, что будто может общаться с Рионсом без слов. Она понимала. Ее понимали. Им удалось добраться до выхода из ангара практически без жертв с пиратской стороны, когда всю базу оглушили сирены. «Второй раз такое», — констатировал Эльвек, выглядывая из-за угла дома. «Первый раз была я», — ответила Айси, оценивая шансы пересечь всю территорию базы и оказаться в лесу. «Значит, Гильдия, кого еще я могла притащить на хвосте?» Вывод казался очевидным. Пиратские корабли один за другим, какие грузно, какие стремительно, поднимались в воздух. Истребитель Айси не удостоили такой чести. «Значит, на подходе что-то покрупнее». Увы, даже сигнал воздушной тревоги не отвлек пиратов от чужаков. Они занимали позиции за постройками и кораблями, пока Айси искала подходящую брешь и оценивала возможные маршруты. Продвигаться к лесу становилось все сложнее. Их пытались взять в плотное кольцо, но Айси верила в успех. Двое против полусотни. Рионцев против людей. Где-то вдалеке ухали зенитки, выпуская щедрые порции ракет. Эльвек не являлся воином по своей сути. Выполнял приказы Айси, но не мог прогнозировать ситуацию. Хотя для идейного пацифиста стрелял более чем сносно, а Айси планировала каждый новый шаг, чтобы не оказаться в глухой ловушке под непрерывным огнем. Наконец, из пушистых облаков показались хищные носы звена истребителей. Айси бросила короткий взгляд на небо, когда стало темнее. Черный силуэт крейсера заслонил звезду системы. Очевидно, гильдия решила ударить по цели основательно, обрушив мощь самой значительной боевой единицы. Однако застигнутые врасплох пираты не собирались сдаваться быстро. Одному истребителю не повезло встретиться с ракетой. Бой в атмосфере всегда выглядел эффектно, но ни Айси, ни Эльвека сейчас захватывающее зрелище не заботило. Они методично шли к своей цели, активно отстреливаясь, пока сражение разворачивалось прямо над головой. Загорались от попаданий корабли, резко теряя высоту. Ракеты сбивались с курса, падая на землю и впустую тратя боевой заряд. Но в непростых условиях следить за баталией детально было невозможно. Численный перевес в битве при Рае был на стороне пиратов, но патрульные корабли оснащались лучше, да и за их техническим состоянием следили неустанно. Внезапно Айси услышала шипение, затем треск. Ударная волна снесла ее, отбросив на несколько метров к другому зданию. Эльвек устоял и ринулся к ней, но опоздал. Модульная стенка вывалилась целиком, придавив Айси ногу, а затем пошатнулась и крыша строения. Эльвек безуспешно пытался сдвинуть плиту, пока Айси стреляла, чаще предупредительно, в пиратов, чтобы не мешали. Хотя и им досталось от попадания собственной ракеты. Свист позади заставил ее оглянуться. Огненный шар окутал здание, а потом Айси почувствовала жжение в затылке и инстинктивно зажмурилась. В тот же момент сознание отключилось.